Таких примеров высокомерного и пренебрежительного отношения Собчака к достойным людям было, к сожалению, много. Владимир Путин сам был офицером, он понимал нужды и проблемы армии, и отношения мэрии с командованием ЛВО и Балтийского флота поддерживались главным образом через него. Под его контролем находились и главные силовые структуры города. Путин поддерживал нормальные деловые связи с большинством фракций Петербургского совета, а позднее и Законодательного собрания Петербурга. Однако главные его усилия были в 92-93 годах направлены на создание в городе таких условий, при которых сюда могли бы идти западные инвестиции. Путин приложил много усилий для создания в городе первой валютной биржи и для подписания многих экономических и консультативных соглашений между питерской мэрией и западными партнерами. Комитет по внешним сношениям способствовал приходу в город крупных германских финансистов. Не без помощи Путина в Петербурге открылся филиал Дрезденского банка, один из первых иностранных банков на территории России. Солидные зарубежные вложения позволили, в частности, модифицировать городские гостиницы «Европа» и «Невский палас». Анатолий Собчак видел работу Владимира Путина лучше других и знал, что многие называли Путина «серым кардиналом города». Однако Собчак не выказывал по этому поводу никакой тревоги или зависти. Напротив, число поручений, которые мэр давал Путину, все время росло, ибо, как признавал позднее сам Собчак, «я видел, что Путин способен и может делать гораздо больше». На время своих отъездов из города Собчак продолжает оставлять Путину незаполненные бланки мэрии, на которых заранее ставил внизу свою подпись. Это было проявлением очень высокого доверия, и Владимир Путин весьма этим доверием дорожил. Но и в другое время мэр почти никогда не подписывал важных деловых бумаг, если на них не стояла виза его заместителя. О Собчаке тогда много писали, у него было много политических противников и в Питере, и вообще в России. О Путине в это время почти ничего не писали и не говорили, да он и не старался обращать на себя внимание. В первые два года в Санкт-Петербурге семья Путиных жила у родителей мужа. Потом перебралась в собственную квартиру, также весьма скромную. Некоторые из школьных и студенческих знакомых Владимира Путина, занявшись бизнесом и превратившись в бизнесменов средней руки, непременно старались обзавестись какой-либо роскошной квартирой и дорогой автомашиной. Приходя порой в гости к Путину, они удивлялись. Второй человек в городе, а квартира с обычной мебелью и площадью всего 63 квадратных метра. Однако ни Владимиру Путину, ни Людмиле Путиной никакой роскоши просто не было нужно. Людмила Нарусова, жена Собчака, была, как известно, человеком другого типа. Дети Путиных, Маша и Катя, ходили в школу. Людмила вела хозяйство и проводила занятия в трех студенческих группах, изучавших немецкий язык. Жизнь была достаточно напряженной. Выручала Людмилу машина «Волга». Однако в конце октября 1993 года случилась тяжелая авария. Людмилу Путину, у которой был перелом позвоночника и другие травмы, спасла операция, которую сделал в военно-медицинской академии Юрий Леонидович Шевченко. Полностью оправилась она после этих злоключений только через два года. Ельцина популярность Собчака явно раздражала. Очень не любил мэра северной столицы и начальник охраны Ельцина генерал Александр Коржаков, которого Анатолий Собчак просто не замечал. А Коржаков позднее признавался, что он уже тогда начал собирать некое досье на Собчака. В этом досье можно было найти и обвинение питерского мэра в давнем сотрудничестве с КГБ, с Мальтийским орденом, с сионистскими и масонскими центрами. В 1993 году по президентскому рейтингу Собчак опустился на третье место, затем на четвертое. В начале 1994 года о Собчаке, как о возможном президенте России, уже не говорили и не писали, хотя он и продолжал входить в десятку самых известных российских политиков. Анатолий Собчак часто выезжал с визитами за границу, и как мэр Санкт-Петербурга, и как известный российский политик. Нередко, хотя и не всегда, Собчака в этих поездках сопровождал Владимир Путин. Он принимал участие в деловых переговорах и как помощник мэра, и как руководитель комитета по внешним связям. Однако Путин старался не попадать под прицел фото и телеобъективов. Во время поездок в ФРГ и при переговорах с канцлером Гельмутом Колем Путин был не только спутником, но и переводчиком Собчака. Но и Санкт-Петербург охотно посещали ведущие политики из всех стран мира. Тем самым Собчак хотел поднять престиж города. Естественно, что организация этих визитов и переговоров также лежала на Комитете по внешним связям и лично на Владимире Владимировиче Путине. Через несколько лет, объясняя успех своих встреч с лидерами многих государств в Кремле, успех которой был неожиданным даже для близких друзей, Владимир Путин говорил: «Они все забыли, что я в Петербурге 7 лет этим занимался, и там был очень высокий уровень общения. У нас же город был очень популярный. У нас мэр был очень популярный. Мы много общались на самом высоком уровне. Я с госпожой Тэтчер раза 3 встречался, причем как в Петербурге, так и в Лондоне. 3 с Колем, с Бейкером, 4 с Киссинджером, причем в неформальных встречах. А эти люди — киты мировой политики. Были встречи и с другими политиками. Это постоянное накопление информации и навыков общения. Люди, которые хотели видеть во мне только сотрудника охранки, этого же, конечно, не видели. Но 7-летний период работы в Петербурге не прошел даром». Многие встречи и приемы в Санкт-Петербурге носили не деловой, а светский характер. Сюда приезжали не только члены семьи Романовых и представители королевских домов Европы. По приглашению мэра города здесь побывали Джинна Лолобриджида и Клаудия Шифер. Как дома чувствовали себя и встречались с публикой в Петербурге Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Мстислав Ростропович купил себе здесь один из особняков для устройства собственного музея. Часто встречался Собчак и со знаменитыми деятелями питерско-ленинградской интеллигенции, академиком Дмитрием Лихачевым, певицей Эдитой Пьехой, писателем Даниилом Граниным. Собчак любил светскую жизнь. А в ответ на упреки политических оппонентов он однажды публично заявил: «Что касается моего появления в светских кругах, то, знаете, я ведь мэр Петербурга, духовной и культурной столицы России, а не мэр какого-нибудь Мухосранска или другого завалящего провинциального городка». Это был типичный для Собчака пример совершенно недостойного и недопустимого высокомерия.